земной. О, дай Господь исполнит твой завет. Нам завещал Иисус Христос любить всех близких и врагов, и не роптать в долине слез, нести евангельскую весть кругом, и не роптать в долине слез, нести евангельскую весть кругом. Вражда не верит. Иисус наш лучший друг, в конце пути нас не